Глава 8. После посещения офиса Лестера Бикса я зашел пообедать в Bagel Works, что на Темпл-стрит. Заказал отбивную, немного французского вина и принялся наблюдать за машинами и прохожими. Кучка людей стояла в очереди за дешевыми билетами в кинотеатр Никлодион. Кто-то просто вышел подышать свежим воздухом на площадь. Рядом кипела жизнью улица Конгресса. Она сильно изменилась с тех пор, как мелкие торговцы из пригорода свернули здесь свой бизнес, но уже появилось множество новых ресторанчиков и лавок. Если еще учесть, что неподалеку находился Хистонский кинотеатр, и тут вполне прилично кормили, район выглядел вполне обжитым. Это был город людей, вечно борющихся за существование. Его дважды сжигали индейцы. В 1676 и в 1690 годах. Он попадал под обстрел англичан под предводительством Генри Мовата в 1775. Еще раз претерпел пожар в 1866, когда кто-то угодил фейерверком в домик лодочника на Коммерческой улице, и этот пожар превратил в пепел всю восточную часть города. И все же город возрождался и рос. Я испытываю те же чувства к этому городу, что и к своему дому в Скарборо. Портленд для меня стал тем местом, где прошлое жило в настоящем. Здесь каждый мог найти себя, пока осознавал, что он связующее звено единой цепи. Ведь человек без прошлого отрезан и от будущего. Может, в этом и состояла проблема Билли Перде. В его жизни отсутствовала преемственность. Прошлое представало серией бессвязных эпизодов, которые объединялись только неудачами. Но разве дела Билли Перда напрямую меня касались? Что бы он ни сделал Тони Селли, каковы бы ни были мотивы Билли, все это являлось делом только их двоих. Билли уже взрослый, и действия его на Ферри Бич значили лишь то, что он играл по правилам взрослых. Однако, если дела Билли меня не касались, почему же я испытывал такое острое желание его спасти? Ведь если так смотреть на происходящее, то судьбы Риты и Дональда тоже меня не касались. Но я же не смог бы себе этого внушить. В их квартире, видя два тела, лежавшие на полу и освещаемые холодными вспышками камер, я чувствовал, как что-то пронизывает меня насквозь, что-то из прошлого. Мне доводилось испытывать подобное раньше, но теперь это было нечто невообразимое. В переполненной кофейне, куда люди входили с холода погреться, говорили о своих детях, сплетничали о соседях, обнимали подружек. Я потирал пальцами левой руки свою правую ладонь и вспоминал пережитое мной в свое время приключение, которое невозможно сравнить ни с чем. Я будто снова вдыхал запах болот Луизианы. Почти за 8 месяцев до этого дня я сидел в спальне слепой старухи, которую все называли тетушка Мария Агуилард. Ее огромные незрячие глаза выражали все муки собственной прожитой жизни и все тяготы окружавших ее людей. Я не представлял себе, что именно хочу от нее. Старуха утверждала, что слышит зов своей погибшей девушки, доносящейся со стороны болот. Я же верил, что человек, который убил эту девушку, вероятнее всего убил и мою жену, и моего ребенка. И при этом осознавал, что старуха не была сумасшедшей, невменяемой или просто одинокой, ищущей внимания людей. Но когда тетушка Мария прикоснулась к моей руке в той сумеречной комнате, что-то прострелило меня насквозь, как удар электрическим током. Я понял, старая креолка не лжет. Она и вправду слышала плач и крики девушки, пыталась успокоить ее душу после смерти. И благодаря тетушке Марии я услышал голоса Сьюзен и Дженнифер, слабые, но отчетливые. Я привез эти голоса с собой оттуда, из Луизианы. По дороге домой в поезде я впервые вновь услышал родные голоса. Такой подарок сделала мне тетушка Мария. Я видел и слышал своих умерших жену и ребенка. Я видел и слышал также других умерших людей. И среди них потом вдруг оказалась сама тетушка Мария. Таков был ее подарок, переданный мне простым прикосновением. И для меня это до сих пор необъяснимо. Может, это дар эмпатии, способности сопереживать тому, кто ушел из жизни с болью, насильно, неожиданно, без отпущения грехов? Или же я испытывал некую форму безумия, как результат горя и вины, попросту сходил с ума? И в этом состоянии соприкасался с параллельными мирами, где умершие просили помощи у живых. У меня не сложилось точного объяснения тому, что творилось. Понятно было только, что безвременно ушедшие возвращались ко мне вновь. Но этот дар стал для меня хуже проклятия. Его оборотной стороной явилось то, что насильно ушедшие из жизни невинные жертвы, их тени, вся эта толпа мертвецов знала. Я слышу их, и они приходили вновь и вновь. Несмотря на мои непрестанные воспоминания и видения из прошлого, я провел целый день, переходя из бара в бар и разыскивая тех, кто знал Билли Перде, кто имел хоть малейшее представление, где тот мог быть. Кое-где меня уже опередила полиция Портленда, следствием чего являлся холодный и безразличный прием. Никто ничего мне толком не сказал. Я уже совсем перестал надеяться, как вдруг встретил Джеймса Хаммела. Семья Хаммела была не очень многочисленной. Сам он представлял собой 120-килограммового громилу с бычьей шеей и скудным умишком. Тот тип, который, если ему выпадет возможность оказать кому-то добрую услугу, стремится поступить наоборот, то есть нагадить. Хаммела волновал только один вопрос — как набить брюхо? Джеймс Хаммел играл в одиночестве в бильярд, когда я зашел в бильярдную на Фоур-стрит. Свою бейсболку он повернул козырьком назад. Когда Джеймс наклонялся над столом, его соломенные усы вздрагивали от напряжения. При плохом ударе по шару он громко ругался. Даже если бы шарик был металлическим, а в лузе лежал бы магнит, Хаммел все равно не послал бы шар точно в цель. Дело здесь было в самом Джеймсе Хаммеле. Кто-то из бара «Жирная устрица» на Портленд-стрит говорил мне, что Хаммел как-то подцапался с Билли Перде. Неизвестно, что они не поделили. Может, Билли увел его девушку. «О, Джеймс Хаммел!» — окликнул я его. Он оторвал от края стола свое брюхо и протянул мне руку. Его улыбка напоминала ночной кошмар дантиста. «Рад познакомиться, кто бы ты ни был, черт побери, а теперь не мешай мне!» Он вернулся к игре. «Я ищу Билли Перде». «Ну так обратись к легавам». «О нем еще кто-то спрашивал?» «Кто-то в форме и со значком, насколько я слышал. Ты тоже коп?» «Нет». «Частный детектив». Джеймс нацелил кий на центровой шар. «Вроде того». «Он тебя тоже нанял?» Я оттолкнул один из шаров, и тот попал прямо в лузу. «Эй!» — заорал Хаммел. «Верни мой шарик!» Он напоминал поведением избалованного ребенка, хотя в этом никак нельзя было обвинить его мать. «А что, Билли Перде нанял частного детектива?» — ответил я вопросом на вопрос. Меня выдал мой тон. С лица Хаммела сползло расстроенное выражение. Его сменило выражение жадного любопытства. «А тебе-то что до этого?» «Мне нужна любая информация, которая поможет мне разыскать Билли. Кто это частный детектив?» Если бы даже Хаммел не сказал мне правды, я с помощью пары телефонных звонков быстро выяснил бы все. При условии, конечно, что тот, кто работает на Билли, не станет этого скрывать. «Не хотелось бы закладывать своего приятеля». Хаммел глубокомысленно потер свой подбородок, якобы оценивая все «за» и «против». «А какой у вас интерес?» «Я работал на его жену. Она мертва. Надеюсь, вам заплатили вперед». Я повертел в руках бильярдный шар, испытывая огромное желание запустить им Хаммелу в голову. Хаммел прочитал это намерение на моем лице. «Мне нужны наличные», — сказал он, смягчаясь. «Дай мне денег, и я тебе его назову». Я достал бумажник и положил на стол двадцатку. «Всего 20 баксов», — пробубнил Хаммел. «Так дешево я тебе не обойдусь». «Я добавлю. Говори». Хаммел подумал с минуту. «Не знаю, как его зовут, но фамилия звучит похоже на Вилдон или Виффорд». «Виллифорд». «Точно, точно, Виллифорд». Я кивнул в знак благодарности и пошел прочь. «Эй!» — закричал Хаммел, догоняя меня. «А как насчет добавки?» Я вернулся к бильярдному столу. «Извини, забыл». Положил еще монету поверх 20-долларовой бумажки, подмигнул Хамилу и вернул на стол шар от бильярда. «Не болтай лишнего его жене! Будь здоров!» Я двинулся вниз по лестнице. «Эй, мистер Крутой!» — выкрикнул мне вслед Хамил. «Советую поторопиться!» Марфина Велифорда не оказалось в его офисе, расположенном над итальянским ресторанчиком у залива Кэско. На двери была прикреплена записка, сообщавшая, что он ушел на ленч. Очевидно, ушел надолго. Я поинтересовался в итальянском ресторанчике у официанта, где Велифорд имеет обыкновение обедать, и тот назвал мне приморскую таверну моряка на перекрестке Коммерческой и Серебряной улиц. В 18 и 19 веках Портлендская гавань была центром рыболовства и мореплавания. В наши дни первенство перешло к Бостону и Вест-Индии. Теперь суда чаще отправлялись в Китай и на Ближний Восток. Перестройка гавани для привлечения туристов и молодежи все еще составляла предмет споров. Трудно наладить работу в гавани, если вокруг болтается куча бездельников и пижонов с фотоаппаратами и пакетами попкорна. Таверна моряка выглядела стареньким уютным местечком. Я знал, как выглядит Велифорд, но лично не был с ним знаком. И уж тем более ничего не знал о его прошлом. Он выглядел старше, чем я помнил по последней нашей встрече в темном баре. Тогда он смотрел баскетбол по телевизору в окружении морских коньков и звезд, развешанных по стенам. Сейчас ему на вид можно было дать лет 60. На лысой голове лишь несколько прядей седых волос, похожих на водоросли, прилепившиеся к скале. Бледная, почти прозрачная кожа с прожилками на щеках. Лицо украшал красный нос картошкой, а сами черты лица расплылись из-за заметной отечности. Видимо, он немало пил. В одной руке Велифорд держал высокий стакан с пивом. Рядом стоял пустой стакан и лежал пакетик чипсов до остатки бутерброда. Он тупо смотрел на экран телевизора. «Привет!» — громко сказал я, садясь рядом. «Вы Марвин Велифорд?» «Он должен вам денег?» — пробубнил тот, не отрывая глаз от экрана. «Нет пока», — ответил я. «Отлично, значит, вы ему должны?» «Тоже нет». «Жаль. Но если бы и так, на вашем месте я бы их не отдавал». Наконец он повернулся ко мне. «Так чем же я могу помочь, сынок?» Мне показалось странным такое обращение в мои 34 года. Захотелось предъявить ему удостоверение личности. «Меня зовут Чарли Паркер». Он кивнул. «Я был знаком с твоим дедом, Бобом Уорреном. Хороший был человек. Но сегодня ты хочешь отнять мой кусок хлеба, Чарли Паркер?» Меня передернуло. «Возможно. Однако будем надеяться, что здесь нам обоим работы хватит. Заказать вам пиво?» Велифорд опустошил стакан и велел бармену его наполнить. «Я же заказал себе кофе». «Старые порядки уходят в прошлое. Город совсем не узнать», — печально проговорил Велифорд. «А Теннисон?» Он одобрительно улыбнулся. «Хорошо, что осталось хоть что-то от прежней романтики». Все-таки удовольствия Велифорда не ограничивались затяжными ленчами в полутемных барах. Это было приятно осознавать. Старик обрадовался новой порции пива. «Ну, ты все-таки не совсем из новых, сынок. Знаешь, я ведь уже бог знает сколько лет хожу в этот бар. Интересно, как долго он еще здесь простоит? Теперь рядом с портом отстраивают новые спальные районы, открывают модные магазины. Иногда мне хочется приковать себя каким-нибудь старым ржавым рельсом в знак протеста. Да боюсь простудиться и сдохнуть ни за что, ни про что. Так что тебя ко мне привело, сынок?» «Я надеялся услышать от вас что-нибудь о Билли Перде». Глотнув пиво, Велифорд поджал губы. «Это у тебя профессиональное или личное? Если это личное, то мы просто болтаем. А если интерес профессиональный, то надо соблюдать этику. Что ж, если хочешь услышать рассказ о Билли как о моем клиенте, так, пожалуйста, я готов. У него недоставало некоторых наиважнейших качеств клиента, таких, например, как деньги. Но, по моему мнению, ему больше нужен хороший адвокат, чем частный сыщик». «Тогда будем считать, что у меня это личное». «Ну, раз личное, то он нанял меня, чтобы я нашел его родителей». «Когда?» «Около месяца назад. 2/5 заплатил мне вперед. долларовыми и пятидолларовыми купюрами, как Пиноккио. Но оставшиеся 3/5 так и не отдал, и я перестал на него работать. Он, конечно, остался недоволен, но бизнес есть бизнес. Похоже, у него были серьезные неприятности. Как далеко вы зашли в этом расследовании? Ну, я предпринял стандартные действия. Обратился в бюро закрытой личной информации. Узнал возраст родителей, профессию, национальность, социальный статус. Толком же о его происхождении ничего не выяснил. Неужели метрические записи вообще отсутствовали? Виллифорд отхлебнул пиво и забавно развел руками. Я оказался прав. Тогда я поехал в темную лощину. Ты знаешь, где это? К северу от Гринвилла. У меня было еще одно дело в Маусхеде, так что я решил сделать Перде небольшое одолжение, потратив на него часть времени, принадлежавшего другому клиенту. Человек, который был его последним опекуном, еще живет там, хотя он уже в летах. Его зовут Мит Пайн. Он и рассказал мне, что Билли Перде из приюта Санта-Марта усыновила через посредничество какой-то женщины семья из Бангора. Название Санта-Марта показалось мне знакомым, но я никак не мог припомнить, при каких обстоятельствах слышал его. Виллифорд, должно быть, понял, что я напрягаю память. «Приют, и там же дом престарелых Санта-Марта», — повторил он. «То самое место, где старушка совершила самоубийство на прошлой неделе. Ну, та, что сбежала. Санта-Марту когда-то основали как приют для женщин, свернувших с пути истинного. Но теперь, когда все монахини умерли, он стал обычным частным приютом. Впрочем, довольно бедным. Место, где вечно пахнет пирогом и тушеными овощами. Так что, метрические записи исчезли? Нет там ничего. Какое-то время они еще хранили документы, но в этих бумагах отсутствовали сведения о Билли Перде. Если что-то когда-то и было, то некто позаботился об уничтожении всех следов. Не совсем понятно, зачем. А вы говорили с той женщиной, что организовала усыновление? Шерри Лэнсинг. Да, я говорил с ней. Она тоже уже стара. Боже, да ее дети уже могут считаться людьми среднего возраста. Все, с кем я общаюсь, либо старики, либо клиенты. Надо бы обзавестись и друзьями помоложе. «Зато с вами охотно разговаривают», — вставил я. «У вас есть репутация». «Ну разве можно делать что-либо без наличных в кармане?» — засмеялся он. «Не знаю. Можно, наверное, попробовать. Но далеко не уйдешь, это точно». Виллифорд согласно кивал, продолжая пить свое пиво. «Мертвые, оказывается, порой играют в событиях нашей жизни большую роль, чем живые». Итак, именно Шерри Лэнсинг была той женщиной, которая устроила усыновление Билли Перде. Должно быть, интерес ее носил не только профессиональный характер, если 3 десятилетия спустя она еще пытается помочь его бывшей жене и сыну. Я вспомнил сумку с одеждой, коробку с едой и несколько банкнот в руках Риты Феррис. Как казалось, Шерри Лэнсинг выступала здесь в роли милой дамы-благотворительницы. Ее должно сильно расстроить известие о 2 смертях. Я заказал старику еще порцию пива, и Виллифорд воспринял мой жест с благодарностью. К тому моменту он уже прилично нагрузился. Я чувствовал себя героем от того, что так напоил его. Старик вряд ли сможет работать оставшуюся часть дня, а я удовлетворю свой профессиональный интерес. «Так что же Шерри Лэнсинг?» — продолжал я давить на все педали. «Ну, она не хочет говорить о Перде. Я пытался что-нибудь из нее вытянуть, но тщетно. Вот все, что она сказала. Мать откуда-то с севера, а Лэнсинг организовала усыновление по просьбе ее сестер. Получается, что Шерри даже не знает имени матери. Очевидно, она отвалила кучу денег приюту за усыновление. Может, и сама была с ними в доле. Ей выдали все бумаги, кроме метрики. Хотя у нее имеется копия некоего свидетельства о рождении, где сказано, что родителями Билли были Джон и Джейн Доу, а значит, оригинал должен где-то быть. И что вы предприняли? Ну, подытожив то, что сказал мне Пайн, и проверив все записи, я пришел к выводу, что большинство людей, воспитывавших Билли, были с севера. Самая южная точка из тех, где он проживал, — это Бангор. Пока он не уехал в Бостон, будучи уже достаточно взрослым. Я задавал вопросы, сопоставлял даты событий с датой рождения, даже дал запрос в местную газету. И ждал. Но деньги быстро кончились, а оставшийся гонорар Билли мне выплатить не смог. Потом мне позвонили и сказали, что я должен поговорить с женщиной в приюте для стариков в Темной Лощине. Дорога опять привела меня в приют Санта-Марта. Я сказал Билли: «Будут деньги, тогда стану продолжать расследование». Он заявил, что денег у него нет. Тогда я отказался вести это дело. Билли пригрозил, что разнесет мой офис, если я не помогу ему. А я показал ему вот это. Он отогнул полу пиджака, чтобы я мог видеть внушительный кольт 8-миллиметрового калибра. С таким оружием Вилли Форд походил на стареющего гангстера. И Билли Пердо пошел своей дорогой. «Вы назвали ему имя женщины?» «Да я бы что угодно ему выложил, лишь бы он от меня отстал. Мне стало понятно, что уже пришло время завязывать. Но если бы я завязал с Билли раньше, то пришлось потом опять к этому возвращаться». Мой кофе давно остыл. Я перегнулся через стойку бара и вылил его в раковину. «У вас есть предположение о том, где Билли может сейчас находиться?» Вилли Форд отрицательно покачал головой. «Есть еще кое-что», — загадочно произнес он. Я подождал, пока он созреет. «Это женщина в приюте Санта-Марта. Ее звали мисс Эмили Уотс. Или она сама так себя назвала. Тебе это имя ни о чем не говорит?» «Не думаю», — ответил я после паузы. «Эта старуха померла в снегах. Странно. Не находишь?» И вдруг я вспомнил. Застрявшая в голове информация о разборке с массовым убийством людей у Проудснек помогла извлечь и воспоминания об этом событии из глубин моей памяти. «Думаете, Билли отправился повидаться с ней?» «Точно не знаю. Но что-то же подвигло ее на побег в лес и последующее самоубийство, когда ее попытались вернуть». Я встал и горячо поблагодарил старика за беседу, попутно надевая пальто. «И мне приятно было поговорить с тобой, сынок. Ты чем-то очень похож на своего деда. И в жизни поступаешь, как поступил бы он. Уверен, что те, кто встретится на твоем пути, никогда об этом не пожалеют». Я невольно испытал угрызение совести. «Спасибо. Подвезти вас куда-нибудь?» Он потряс стаканом, чтобы ему налили еще пива, а потом заказал еще и виски. Я положил на стойку бара десятку, покрывавшую все его расходы, и он приветливо помахал рукой мне на прощание. «Нет, сынок, я никуда не еду». Уже темнело, когда я вышел из бара, кутаясь в пальто от холода. Со стороны гавани дул ледяной ветер, пронизывающий до костей. Я припарковал свой мустанг в местечке под названием «Одна Индия», в одном из уголков Портленда с темным прошлым. Впервые колонисты основали здесь королевский форт в 1680 году. Он простоял всего 10 лет до завоевания французами и их союзниками. Все 190 поселенцев безоговорочно капитулировали. Так вышло, что форпост Индийской улицы был основан в том же самом месте. Он указывал нулевую милю Атлантики и железной дороги Святого Лаврентия, части большого грузового пути канадских железных дорог. В то время, когда Портленд еще являлся крупным железнодорожным центром. Теперь здесь располагался офис страховой компании, но следы былой деятельности еще сохранились. Местная железная дорога функционировала тут уже около 30 лет, хотя постоянно ходили слухи о перестройке станции Юнион с целью открыть сообщение с Бостоном. Странно было наблюдать, как что-то уже придуманное в прошлом, а потом забытое, возрождалось вновь. Окна мустанга начали покрываться изморозью, когда я подъехал к станции, а туман над водой заметно сгустился. Я почти выбрался из машины, когда услышал за спиной приближавшиеся шаги. Интуитивно распахнув пальто, я правой рукой потянулся к оружию. В этот момент что-то твердо уткнулось мне в спину, и грубый голос произнес: «Руки за голову!» Я послушно поднял руки. Справа приблизилась другая фигура, чтобы отобрать у меня оружие. Низкорослый мужчина лет 40 с густыми черными волосами, нависавшими на глаза, широкоплечий и мускулистый. Его можно было бы даже назвать красивым, если бы не заячья губа, похожая на след одноживого ранения. Второй мужчина, когда я смог его рассмотреть, показался мне выше ростом. Его длинные черные волосы лежали на воротнике свежей белой сорочки, а жесткий взгляд и плотно сжатые губы явно не соответствовали яркому галстуку праздничной расцветки. Его голова выглядела почти квадратной, отчасти благодаря прямоугольным плечам. Шеи почти не было. Этот человек двигался подобно монстру в детских компьютерных играх, шагал, не сгибая колени и поворачиваясь всем корпусом. Они оба, впрочем, хорошо дополняли друг друга. «Да ты, пожалуй, старова для игры «Кошелек или жизнь» в праздник всех святых», — обратился я к низкорослому мужчине. «И знаешь что?» — добавил я шепотом. «Если ветер переменится, то он и тебя с собой унесет». Я понимал, что они были лишь дешевыми наемниками, но мне все равно не нравились люди, тыкающие пушкой мне в спину. Как бы сказал Билли Перде, это грубо. Коротышка, которого я про себя окрестил заячьей губой, повертел в руках мое оружие, с видом эксперта изучая Смит Вессон третьего поколения. «Неплохая штучка», — заметил он вслух. «Верните ее мне, и я покажу, как она работает». Он ухмыльнулся, странно скривив рот. «Тебе придется пойти с нами». Коротышка указал рукой в направлении Индийской улицы, где в темноте светились фары их машины. Потом он взглянул на «Мустанг» и ненадолго задумался. «Чёрт!» — сказал, наконец, заячья губа с насмешливым беспокойством на лице. «Ты, наверное, будешь волноваться за машину!» Он дважды выстрелил из моего оружия в «Мустанг», прострелив передние шины. Где-то неподалеку сработала сигнализация какой-то машины. «Ну вот!» — удовлетворенно произнес он. «Теперь уж ее точно никто не угонит!» «Я тебе это припомню», — буркнул я. «Если захочешь, чтобы я проговорил тебе по слогам мою фамилию, дай мне знать». Высокий указал мне кивком в направлении их машины, серебристому BMW 7 серии, подъехавшему к нам справа. Дверца приоткрылась. В машине сидел еще один симпатичный черт с коротко стриженными волосами и пушкой. Водитель, который был помоложе остальных, жевал резинку и слушал какую-то радиостанцию. Когда я сел в машину, как раз пел Брайан Адамс. «Может, переключимся на другую волну?» — спросил я. Заячья губа больно ткнул меня в бок пушкой. «Мне нравится эта песня!» — огрызнулся он. «А ты бездушный!» Я посмотрел на него и подумал. «Да, у него это серьезно». Мы приехали в отель «Редженси» на Молочной улице. Лучший отель в Портленде. Он занимал здание из красного кирпича в старом порту, бывшую оружейную палату. Водитель припарковался позади отеля, и мы зашли внутрь с Фоур-стрит. Молодой человек в аккуратном черном костюме посоветовал нам пройти наверх. Мы поднялись по лестнице на верхний этаж. На лестничной площадке заячья губа вежливо постучался в крайнюю дверь справа. Когда она отворилась, меня втолкнули в холл, и вскоре я увидел Тони Селли. Тони сидел в большом кресле, без обуви, положив ноги на специальную подставку. Он демонстрировал вошедшим свои черные шелковые носки под узкими серыми брюками. Образ гангстера дополняли рубашка в голубую полоску с белым воротничком и красный галстук с едва заметными черными спиральками. Взглянув на нас, Тони улыбнулся, сверкнув золотыми зубами. Он был чисто выбрит и волосы аккуратно зачесал на косой пробор. Карие глаза его зорко глядели из-под узких бровей. Длинный и прямой нос, узкая полоска рта, полноватый подбородок. Руки, без традиционных для таких людей колец, покоились на коленях. До нашего прихода он смотрел по телевизору вечернюю сводку финансовых новостей. Рядом с ним на тумбочке лежали наушники и жучок. Подручные, как видно, уже обыскали комнату на предмет вмонтированных подслушивающих устройств. Репутация Тони Селли была однозначна, а деятельность всем хорошо известна. Он начинал как хозяин небольших порномагазинов и борделей в Бостоне. Честно платил братве и играл по правилам. Ему требовалось сколотить капитал. Он, как это принято, обдирал низы и хорошо платил верхам, таким образом медленно, но верно делая карьеру. Теперь Тони Селли располагал большими средствами и не меньшей властью и ответственностью. Возраст его приближался к 40, но он хорошо сохранился и выглядел вполне респектабельно. Порядочная девушка могла бы привести его домой познакомить со своими родителями, которым и в голову не пришло бы, что он способен похитить ее, изнасиловать и оставить подыхать в Бостонской гавани. Его не зря именовали «Чистюлей Тони». Кличка эта прилипла к нему по ряду причин, отчасти из-за внешности, но в основном потому, что этот малый никогда не пачкал рук кровью. У многих руки были в крови из-за Тони Селли, сам же он не видел ни капли. Я припомнил ужасную историю, услышанную мной не так давно, о том, как Тони разобрался с парнями, нарушившими границы его владений. Парень по имени Стэн Гудман, бостонский предприниматель, владел небольшим пансионатом в Рокпорте, старинном местечке с большими зелеными газонами и двухвековым дубом на границе владений. Расположенный к северу от Бостона, он слыл подходящим местом для рыбалки. Здесь все еще можно было припарковать машину за пенни, а небольшой пароходик целый день возил тебя по всем достопримечательностям города всего за $4. Семья Гудмана, жена и двое детей-подростков, мальчик и девочка, тоже любила здесь отдыхать. Тони Селли предложил Гудману приличную сумму, желая выкупить пансионат. Но тот отказался. Пансионат принадлежал еще отцу Гудмана, который выкупил его у прежнего владельца в начале 40-х годов. Гудман предложил Селли поискать в окрестностях нечто похожее на этот пансионат. Бедняга думал, что если он будет держаться от Чистюли Тони подальше, все будет в порядке. Он не знал, с кем имеет дело. Июньской ночью в дом Гудмана вломились громилы, пристрелили их собаку и отвезли всех четверых на гранитные рудники в Халибат. Думаю, Стэн Гудман умер последним. Его заставили смотреть на то, как погибали его жена, дочь и сын. Их убили крайне жестоко. Разбили им черепа отбойным молотком. Море крови растеклось по земле к тому времени, как их нашли. На следующее утро. Думаю, те, на чьей совести лежало это убийство, потом долго отмывались от крови. В следующем месяце Тони Селли купил пансионат. Других претендентов не нашлось. Сам факт, что Тони оставался здесь после того, что произошло у Проудснек, исключал его личное участие в этом кровавом деле. Он просто хотел заполучить уже упомянутые деньги. Хотел так сильно, что был готов на все. «Ты смотришь новости?» — спросил, наконец, он. И хотя взгляд Тони не оторвался от экрана, я понял, что вопрос адресован мне. «Нет». Тут он впервые взглянул на меня в упор. «Ты не смотришь новостей?» «Нет». «Почему нет?» «Они меня угнетают». «Должно быть, тебя легко расстроить». «Да, у меня неустойчивая психика». Финансовые новости закончились. Тони выключил телевизор и обратил все свое внимание на меня. «Ты знаешь, кто я?» — задал он следующий вопрос. «Как не знать?» «Отлично. Значит, раз ты догадлив, ты соображаешь, почему я здесь. Покупаешь рождественские подарки. Наверняка присмотрел себе дом». Он холодно улыбнулся. «Я все знаю про тебя, Паркер. Ты тот, кто взял Феррера». Семья Феррера считалась сильным криминальным кланом Нью-Йорка. Они влезли не в свое дело и за это поплатились. Они сами себя сдали. Я лишь наблюдал. «Ну, я-то наслышан совсем о другом. Многие в Нью-Йорке обрадуются, если тебя уберут. Они считают, что ты проявляешь к ним недостаточно уважения». «Не сомневаюсь». «Так почему ты еще жив?» «Украшаю собой их скучный мир». «Они сами в состоянии украсить свой скучный мир и не нуждаются в подсветке». «Попробую ответить еще раз». «Потому что они знают. Я убью любого, кто придет за мной. А потом уберу того, кто послал киллера». «Я могу убить тебя прямо сейчас. Если только ты потом не восстанешь из мертвых и не будешь нарушать мой покой. У меня ведь есть друзья. И у тебя в запасе останется неделя. Максимум 10 дней. А потом ты тоже умрешь». Он повернулся к своим, и его люди вокруг, как по команде, начали ухмыляться. «Ты играешь в карты?» — поинтересовался Тони, когда веселье поутихло. «Только с друзьями. Я люблю играть с теми, кому доверяю». «Ты знаешь, что означает «натянуть кого-либо»?» «Знаю. Натянуть кого-либо на игровом жаргоне значит пометить карты и подавать свои особые знаки. Этим обычно занимались шулеры-новички. Вот почему старый игрок ни за что не сел бы играть с новичками, независимо от того, насколько последние были богаты. Всегда существовала вероятность, что тебя натянут, и ты поймешь, как рисковал, садясь за карточный стол с незнакомцем, только потеряв все. Билли Перда натянул меня. А теперь я боюсь, что и ты собираешься меня натянуть. Это мало радует. Я хочу остановить тебя. Сначала расскажи мне все, что тебе известно о Перде. Потом я заплачу тебе, и ты уйдешь. Мне не нужны деньги. Деньги нужны всем. Я могу оплатить все твои долги, могу заставить исчезнуть кого угодно. Я никому не должен. Все что-то кому-то должны. Только не я. Я чист и свободен. Значит, ты исчисляешь свои долги в том, что нельзя перевести в деньги. Интересная мысль. Что ты под этим подразумеваешь? Это значит, что у меня заканчиваются нормальные средства воздействия, чтобы вытянуть у тебя информацию. Человек-птица. Примечание. Птица от английского bird — птица. Он даже подчеркнул жестами кавычки, нарисовал их в воздухе пальцами, тщательно выговаривая каждый слог. А к концу фразы зловеще понизил голос и встал. Даже без ботинок он казался выше меня ростом. «Послушай хорошенько, пташка певчая», — проговорил он, стоя в нескольких дюймах от меня. «Не заставляй меня подрубать тебе крылья. Я слышал, ты работал на бывшую жену Билли. Слышал также, что он отдал тебе деньги, мои деньги, чтобы ты передал их ей. Ты становишься крайне интересным персонажем в игре, потому что, похоже, был последним, кто видел и его, и ее живыми. Лучше расскажи мне подробно все, что знаешь, прежде чем отправиться в свой скворечник и забыться птичьим сном». Я выдержал его взгляд. «Если бы я знал что-нибудь полезное и сказал тебе, то потом не уснул бы спокойно. Но случилось так, что я не знаю ничего полезного». «Ты ведь знаешь, что у Перда мои деньги?» «Разве?» Тони покачал головой почти с сожалением. «Ты заставляешь меня сделать тебе больно. Это ты убил Риту Феррис и ее сына?» Тони сделал шаг назад и с размаху ударил меня кулаком в живот. Я знал, что он меня ударит, и весь заранее напрягся. Но удар был достаточно сильным, и я упал на колени. Когда я судорожно втянул в себя воздух, то почувствовал холодный ствол пушки, уставленный мне в затылок. «Я не убиваю детей и женщин», — сказал Тони. «С каких это пор? С Нового года?» Чья-то рука схватила меня за волосы и подняла на ноги. Пушка все еще находилась у моего уха. «Неужели ты так глуп?» Тони потер ладонью левой руки костяшки пальцев правой. «Ты хочешь умереть?» «Я ничего не знаю». Мне пришлось повторить. «Я сделал кое-что для его бывшей жены. Взял у него деньги и передал ей. И это все». Чистюля Тони кивнул. «А о чем же ты тогда говорил с ищейкой в баре?» «О другом». Тони снова сжал правую руку в кулак. «Совсем о другом», — повторил я, на сей раз громче. «Это друг моего дедушки. Мы просто повидались, и все. Ты прав, он обыкновенная ищейка. Оставь его в покое». Тони отступил назад, все еще потирая костяшки. «Если я узнаю, что ты мне лгал, ты умрешь скверной смертью, понял? Если ты не так глуп, как кажешься, то держись от моих дел подальше». И вот он стал мягче, но лицо снова приобрело жесткое выражение, когда он опять заговорил. «Мне жаль, но я должен сделать это с тобой. Хочу быть уверенным, что до тебя дошел смысл нашего сегодняшнего разговора. Если у тебя найдется нечто, чтобы добавить к тому, что ты сейчас сказал, просто стани громче». Он кивнул тому, кто стоял за моей спиной. Меня еще раз ударили, и я вновь упал на колени. Мне заткнули рот и связали руки за спиной. Ко мне приблизился заячья губа. У него в руках был короткий металлический прут, излучающий голубые искры. Первые два прикосновения электрошоком отбросили меня к стене и сбили с ног. Я судорожно сжимал зубами кляп. После третьего и четвертого прикосновений я перестал себя контролировать. Голубые искры блуждали в наступившей темноте, пока мое сознание не погасло окончательно. Очнулся я рядом со своим мустангом, спрятанным за углом от взоров прохожих. Я не чувствовал своих пальцев. На пальто успела осесть изморозь. Голова раскалывалась, тело все еще дрожало. На лице и воротнике пальто запеклась кровь. От меня дурно пахло. Я с трудом встал на ноги и проверил карманы пальто. В одном обнаружился мой пистолет без обоймы, в другом — мобильный телефон. Я вызвал по телефону такси, а пока ждал, позвонил в ремонтную мастерскую и заказал эвакуатор, чтобы забрали мою машину. Ко времени возвращения в Скарборо правая половина лица у меня сильно опухла, а на щеке оставались следы от прикосновения электрошоком. На голове также были две или три раны, одна из них довольно глубокая. Я припомнил, что заячья губа несколько раз сильно ударил меня. Положил лед на голову, обработал раны, проглотил несколько таблеток обезболивающего, натянул на себя два теплых свитера и попытался уснуть. Когда я по непонятной причине проснулся и открыл глаза, были ранние сумерки. Рассвет только начинал заниматься. В доме раздавался шаркающий звук, словно кто-то осторожно прохаживался по половице. Я взял оружие и встал. Пол обжигал холодом, оконные стекла обледенели. Я медленно открыл дверь и шагнул в холл. Справа от меня что-то двигалось. Я уловил движение лишь краешком глаза, так что даже не был уверен, видел ли я кого-то в действительности или это просто тени дрожали в кухне. Я повернулся и медленно направился в глубину дома. Половицы слегка поскрипывали у меня под ногами. И потом я услышал это. Легкий детский смешок, радостный хохот и топот ребячьих ножек слева от меня. Я подошел к двери на кухню, держа перед собой оружие, и снова заметил какое-то движение у двери, ведущей из кухни в гостиную. Более того, услышал смех, свидетельствовавший о детском восторге от игры, в которую якобы со мной играли. Теперь я определенно рассмотрел детскую ступню, покрытую чем-то красным, и почувствовал, что уже видел это где-то раньше. Комок подступил у меня к горлу. Я подошел к двери в гостиную. Кто-то маленький уже ждал меня у задней двери. Я видел лишь легкий обрис, подобие тени, и свет в чьих-то глазах, не более. Двинулся за этой тенью, однако фигура переместилась дальше, и я услышал, как отворилась входная дверь, хлопнув о стену. Как ветер ворвался в дом, всколыхнув шторы и подняв пыль. Я пошел быстрее. Дошел до входной двери. Опять разглядел маленькую фигурку, одетую в красное, убегающую все дальше в темноту между деревьями. Я спустился с крыльца, почувствовал холодную траву под босыми ногами. Мелкий гравий врезался мне в ступни. Я остановился только на краю леса, почувствовав страх. Она ждала меня там. Стояла неподвижно за кустом. Лицо было ясно видно, несмотря на тень от деревьев. Глаза, наполненные кровью, и рот, зашитый, как у изуродованной куклы. Она стояла молча, глядя на меня из леса. А за ней плясала и подпрыгивала фигурка ребенка. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и очнуться от кошмара. Но холод под ногами оставался реальным, по-настоящему болела голова. Ясно и живо слышался смех ребенка, доносимый до меня ветром. Тут я скорее почувствовал, чем услышал, как сзади кто-то приближается ко мне. Затем этот кто-то положил руку мне на плечо. Хотелось обернуться, но давление на плечо усилилось, и я понял, оборачиваться нельзя. Не следовало видеть того, кто стоял за моей спиной. Я скосил глаза влево, и по моему телу пробежала дрожь ужаса. Глаза сами собой зажмурились, но то, что я успел увидеть, отпечаталось у меня в сознании. Рука была белой и мягкой, с длинными гибкими пальцами. Обручальное кольцо странно мерцало в предрассветном свете. «Бёрд?» Сколько раз я слышал, как этот голос шептал мое имя в темноте. Сколько раз я чувствовал легкое прикосновение родных рук, теплое дыхание на моих щеках, ее губы, маленькую грудь на моей груди, ее ноги, обвивающие мое тело. Голос, знакомый мне по эпизодам нежности и страсти, когда мы были счастливы вместе. Голос с резкими интонациями в минуты гнева, ярости и боли за то, что распадался наш брак. Последний раз я слышал этот голос в шелесте листопада, в шепоте травы и листьев, в дыхании осени. Он звал меня из далеких глубин потустороннего мира. «Сьюзан! Моя Сьюзан!» «Бёрд!» Теперь голос звучал совсем рядом, возле моего уха. Вместе с тем он словно исходил из-под земли или откуда-то извне. «Помоги ей!» Из леса на меня смотрела другая женщина, глазами полными крови. «Как? Найди его!» «Найти кого? Билли?» Пальцы на плече сжались плотнее. «Да. Но я не могу отвечать за него». «Ты в ответе за них всех». В блекнущем с рассветом лунном свете тени снова зашевелились. Они парили, не касаясь ногами земли. Я был в ответе за них всех. Потом давление на мое плечо ослабло, и я почувствовал, что она уходит. Раздался странный звук. Тень с лицом Риты Феррис исчезла за деревьями. В последний раз что-то красное мелькнуло между веток, и до меня донесся детский смех. И вдруг я увидел кое-кого еще. Маленькая девочка с длинными светлыми волосами, обернувшись через плечо, смотрела на меня с любовью. А затем и она побежала в темноту за своим маленьким приятелем.